Глава первая. «Ты ни за что не угадаешь, кто вернулся в город», — раздался за моей спиной взволнованный голос Дарси, и я от неожиданности чуть не уронила коробку с вещами, которую пыталась втиснуть на полку. Сегодня я в очередной раз помогала отсортировывать одежду, переданную в центр для бездомных, и, кажется, слишком задумалась, не заметив, как подруга прошмыгнула в огромное складское помещение и теперь стряхивала снег со своей шапки. Конечно, не угадаю. Справившись все-таки со своей задачей, я перешла к новой куче вещей на столе и улыбнулась Дарси, выплясывающей рядом со мной в нетерпении поделиться свежими новостями. Ведь в таком маленьком городке, как Честервиль, в штате Вермонт, редко что-то происходило. Именно поэтому 3 года назад я и переехала сюда из огромного шумного Нью-Йорка, где провела всю первую часть своей жизни. В 20 лет мне уже хотелось спокойствия, уюта и умиротворения. Большие города меня всегда угнетали, давили на меня своей суетой. А здесь, поближе к природе, я смогла вдохнуть полной грудью и действительно нашла свое место. «Даррен Хилл», — заговорщически прошептала Дарси, кидая на меня многозначительный взгляд. Как будто это имя должно было мне о чем-то сказать, но, не получив от меня ожидаемой реакции, перегнулась ко мне через стол, опершись на него руками. «Ну ты чего? Это же сын Лайонела Хилла, который исчез сразу после школы. Поговаривали, что они в очередной раз что-то не поделили, и Лайонел в пылу ссоры кокнул сынишку». Дарси красочно изобразила легкий удар по голове, при этом цокнув языком. А потом закопал его на дальних угодьях. Кошмар какой! Лайонела Хилла я знала. Он был владельцем одной из молочных ферм в нашем округе. Не самый большой, но процветающий, в отличие от многих зачахших из-за не очень стабильной экономики в штате. Я слышала, что Хилл-старший был нелюдим, строг, но жители Честервилля с охоткой работали на его ферме и держались за свои места там, не желая терять хороший заработок. А вот о том, что у него был сын, не слышала. Видимо, к моменту моего переезда сюда людям надоело перетирать эту тему. Такой был скандал. Воодушевленно продолжила Дарси вместе со мной, рассортировывая вещи на теплые и не очень. Многие видели, как они ругались сразу после выпускного Даррена. Да и до этого тоже. Ферму обыскивали несколько дней. Шериф там все вверх дном перевернул, но ничего не нашел. Даррена искали по всему штату, но он просто исчез без следа. И Лайонела тогда оправдали за неимением доказательств. Но люди все равно начали его сторониться. Только спустя несколько лет вроде как все поутихло и забылось. Да и работать-то где-то надо было. А теперь, через 10 лет, Даррен вернулся, представляешь? Интересно, что все-таки тогда произошло? А ты откуда знаешь, что он вернулся? Я забегала в закусочную пообедать, так там все гудит. Бриджит сказала, что утром лично налила ему кофе и подала кусок своего фирменного пирога с корицей, а между делом спросила, как его зовут. Вот и выяснилось, что это он. Ну да, новые люди здесь появлялись редко, разве что туристы в летний период. Зимой же все ехали в Стоу, где был один из самых популярных в штате горнолыжных курортов. И лишь изредка к нам заносило небольшие группки любителей дикого экстрима. Неудивительно, что незнакомое лицо в единственном ресторанчике за пару недель до Рождества вызвало такой интерес у общительной Бриджит, которая была и хозяйкой, и одной из официанток. А еще она сказала, что он стал настоящим красавчиком. Дарси поиграла ярко очерченными бровями. Нет, Даррен-то и в школе был очень ничего. Обаятельный плохиш и дебошир. Все девчонки по нему с ума сходили. А сейчас, наверное, и вовсе лакомый кусочек. Еще и с таким наследством. Дарси. Качнув головой, я закатила глаза. Подруга была в своем репертуаре. Хотя я прекрасно понимала ее интерес. Со свободными молодыми мужчинами в Честервилле было не густо. Ну что, Дарси, я миллион лет не была на свидании. Да и вообще нам с тобой пора бы уже найти что-то серьезное. Мне всего лишь 23. Рассмеявшись, я отправила стопку сложенных вещей в новую коробку. Да, пора бы, еще уйма времени. Это у вас там в Нью-Йорке выбирай хоть до 40, никто и слова не скажет. А здесь же сама знаешь как. Нарекут еще ущербной, потом не отмоешься. Глупости, отмахнулась я. Да и это не повод бросаться на первого встречного. Ну кто говорит о первом встречном? Укоризненно фыркнула Дарси, убирая мою коробку на стеллаж. Но присматриваться-то надо, а ты вон погрязла в своем волонтерстве. То здесь в одиночестве среди шмоток торчишь, то в детском центре, где одна малышня с мамочками. Только на твои вечерние смены в баре вся надежда. Хотя и туда в основном наши женатики или пенсионеры ходят. Меня все устраивает. А меня нет. Так что я объявляю зимний сезон охоты на Даррена Хилла открытым. Дарси убежала так же быстро, как и появилась. Ее обеденный перерыв закончился, и я снова осталась одна в тишине заниматься привычным делом. Волонтером я стала практически сразу, как переехала. Мне нравилось помогать людям, а работа с детьми приносила особое удовольствие. И было совершенно неважно, что за это никто не платил, о чем неустанно напоминала мне подруга с явным осуждением, когда я посвящала этому все свое свободное время. Но ведь не в этом была суть. Да и мне хватало того, что я зарабатывала в баре. История Даррена Хилла вылетела из моей головы ровно в тот момент, как за Дарси закрылась дверь склада. Ее вытеснили мысли о реквизите к рождественскому спектаклю, который мы ставили с моими подопечными в детском центре. В этом году это был «Щелкунчик», и репетиции уже шли полным ходом, а я успела собрать только половину инвентаря и декораций. Вся проблема была в том, что мне не хватало грубой мужской силы, чтобы смастерить некоторые из них. И если с костюмами мне помогали мамы моих юных артистов, то вот с этим приходилось выкручиваться самой. За размышлениями о деревянных мечах для солдатиков и прошел остаток дня. И попрощавшись с парочкой других волонтеров, работавших на кухне, я уселась в свою старенькую «Тойоту» и по заснеженным улицам, светящимся разноцветными праздничными гирляндами, отправилась в бар. В нашей деревеньке уже вовсю ощущалось приближение праздника, а каждое строение напоминало пряничный домик с шапкой из белой глазури. В этом месте невозможно было не любить Рождество. Каждый год я словно попадала в сказку, которая длилась почти 2 месяца и оставляла приятное послевкусие до самого лета. В темном баре, в который был переделан старый деревянный амбар, было как никогда людно. С наступлением вечера сюда стянулись не только работники ферм, чтобы, как обычно, пропустить стаканчик-другой после тяжелого трудового дня, но и другие жители, чтобы перетереть новость, всколыхнувшую весь сонный Честервилль. Меня ждала изнуряющая смена. Но, как оказалось, так время летело гораздо быстрее. И пусть через несколько часов ноги уже отчаянно гудели из-за того, что я не присела ни на секунду, эти часы пронеслись мимо как один миг, пока в заполненном помещении не воцарилась вдруг полная тишина. Настолько неожиданная, что я решила, что просто внезапно оглохла от того шума, что стоял здесь весь вечер. Но это не я оглохла, а просто все разом замолчали. Даже музыканты с гитарами на сцене, и повернулись в сторону входа, где через порог переступил высокий молодой мужчина с хмурой и неприветливой маской на лице. И вряд ли я назвала бы его красавчиком. скорее даже отталкивающим. И я тут же отвернулась, наливая несколько бокалов виски под гулкий звук его ботинок по деревянному полу, пока Даррен Хилл шел к барной стойке. «Две банки Хэдди Топпер, пожалуйста», — раздался надо мной звучный голос, и я вздрогнула, поднимая глаза. А отставив бутылку виски, сгребла со столешницы несколько купюр, сминая их внезапно похолодевшими пальцами. И, достав из холодильника пиво, которое давно уже не пользовалось такой популярностью, как раньше, поставила его перед Дарреном. «Пожалуйста». Кивнув, тот забрал обе банки одной большой ладонью и во все той же гробовой тишине направился к выходу широким уверенным шагом, никак не отреагировав на многочисленные взгляды, которыми его проводили все собравшиеся в баре. Стоило двери закрыться за ним с неприятным скрипом, как помещение буквально взорвалось еще более громким гомоном, чем пару минут назад. Да уж, теперь местные вряд ли успокоятся до конца праздников. Не хотела бы я быть на месте этого Даррена. Стать объектом обсуждений всего города — та еще перспективка.